На следующий день Эл уже стояла перед советом космофлота, почти на вытяжку. Совет собрался в обычном составе. Их было 10. Она ждала. Они сидели. Эл стояла перед овальным столом, невольно припомнив Плутон. «Вы понимаете, что вы сделали, капитан? Это возмутительно. Где это видано, чтобы капитан имел личный корабль? Это неэтично». «Неправильно». Председатель совета не скрывал раздражения. «Они намеренно подрывают наше единство, а вы потворствуете им. В данной ситуации вам следует отказаться от этого подарка. Пока не улетело посольство, этот позор нужно загладить. Это провокация. В космофлоте капитаны служат. Они являются наемниками с личным транспортом. Совет требует вашего отказа. Верните корабль послам, пока не поздно». «Я этого не сделаю. Мое решение окончательно», — ответил Эл твердо. «Смею предположить, что это заговор», — сказал один из членов совета. «Иначе как объяснить ваше упрямство? Вы хоть понимаете, что стали центром скандала?» «Я не вижу повода. Верно то, что не принято капитаном иметь собственные суда. Но и запрета в уставе космофлота на этот счет нет», — парировала Эл. Командор Ставинский сидел молча, потупив глаза. Он изучал разводы на поверхности стола. Совет давил на Эл. Командору было уже известно, что так поступать не следует. «Вы, капитан, ведете себя возмутительно. Вы, видимо, так уверены в своей правоте и думаете только о своей славе, что смеете не принимать мнение старших. Здесь присутствуют люди, которые составляют славу и честь космофлота, в том числе и ваш наставник, который сделал для вас немало. Вы позволяете себе позорить честь мундира, честь капитана? С того момента, как вы вернулись, из первого полета начались различные грязные истории и слухи. Это продолжается уже почти год, даже больше. Именно вы усомнились в заключениях экспертов относительно гибели Тобоса, а различные частные комиссии и отдельные люди, затеявшие личные исследования, обычные крючкотворы, терзают космофлот из-за неудачной экспедиции. Во время службы на базе у Плутона вы устроили бой с пиратами, вступили в сговор с уже, можно так называть, с нашими врагами, с Галактисом. Никто не спорил, формально вы были достойны звания капитана, но с этической точки зрения в данном случае вы позорите космофлот. Вы не выполняете инструкции, занимаетесь самоуправством, частными расследованиями, субординации для вас не существует. Вы нанялись в агентство независимых капитанов, чем оскорбили своего наставника. Космофлот вложил много сил в ваше образование не для того, чтобы вы тратили свой талант в частных лавочках. Вы якшаетесь с Галактисом и выставляете на показ свои симпатии. Служба безопасности космофлота уже требовала вашего ареста. Эл, видимо, надоело слушать, и она прервала председателя. «Что вы от меня хотите?» — раздраженно спросила она. «Не смейте меня перебивать, капитан!» — возмутился председатель. «Я старше вас по званию, по возрасту. В связи со сложившейся ситуацией Совет Безопасности требует доследования обстоятельств событий на Плутоне. Выяснилось, там был еще мистический принц. Совет космофлота возобновляет расследование. В связи со сложившейся ситуацией вам грозит отстранение от должности». «В связи со сложившейся ситуацией, — перебила его Эл, — я хочу сделать заявление и прошу оформить его как устный рапорт. За время после возвращения с Уэст совет ни разу не выслушал меня. Я понимаю, дело касается агентства независимых капитанов. Но почему тогда служба безопасности космофлота ведет за моей спиной расследование подробностей катастрофы на Уэст, не привлекая к нему меня, как капитана? Членов моего экипажа осаждают агенты, моей персоной занимаются с пристрастием, но за моей спиной. Даже вскрылись аналы Академии на предмет моего прошлого, в связи с чем я делаю вывод, что существует обвинение в шпионаже. Меня ограничили в контактах. Проверяется информацию, которую я собираю. Ежедневно в моем боксе и катере я нахожу 3-4 датчика слежения. Меня атакуют врачи, хотя они до сих пор ничего не нашли. По-моему, это называется травлей. Может, потому что трагедия на Уэст затрагивает чьи-то высокие интересы? «Вы не имеете права судить о том, что там было», — грозно сказал один из совет. «Я там была!» — не менее резко ответила Эл. «По-вашему, командор Ставинский плохо готовит курсантов? И я не капитан и не разведчик?» С первых дней было понятно, что колония погибла. «Благодаря капитану Несс я провела там несколько больше времени. Несколько недель. Колония погибла сама. Погубила себя сама. От этого вывода я не откажусь». «Мы это уже слышали, Эл», — одернул ее Ставинский, ощутив, как она звереет. «Я повторю это 100 раз», — упрямо ответила девушка, посмотрев в его сторону. «Речь сейчас не об Уэст», — продолжал он. «Хотя для тебя это болезненная тема. Речь идет о сложившейся ситуации. Если совет позволит, я объясню капитану поводу для нашего недовольства». Ставинский понимал, что давить на нее нельзя. До последнего момента он сам не осознавал ошибки. Они воспринимали Эл как взбунтовавшегося подростка. Сейчас он смотрел в глаза состоявшейся личности с собственным мнением и опытом. И Эл была права в своих притязаниях. Командор понимал, что травля ничего не даст. Скорее, она взбунтуется окончательно и призовет на свою сторону ту силу, о благодетельствовании которой она до сих пор даже не упоминала. Председатель совета кивнул ему в знак согласия, и командор начал речь. «Начнем сначала. После экспедиции на Тобос ты показала самостоятельность, умение принимать правильные решения, отличную подготовку. Тебе позволили летать, как капитану. При этом закрыли глаза на неполадки в медицинских исследованиях, низкую оценку коммуникаций. Может, как капитан, ты вела себя неплохо. Капитанское звание – это большая честь. Ответственность, прежде всего, перед своей планетой. Перед космофлотом, перед старшими по званию. Твое отношение к субординации не выдерживает никакой критики. В полете ты без разрешения ушла с курса. Молчала несколько часов. Ввязалась в бой, вступила в контакт с Галактисом. Ты даже не думала, что твои наставники и руководство будут испытывать от этого угрызение совести или дискомфорт, посылая в космос необученного курсанта. В довершение всего выяснилось, что ты скрыла информацию о находке. Может, есть другие тайны, Эл? Я могу поручиться, что есть. На Плутоне к тебе отнеслись лояльно. Ты вызывала симпатию людей, и я слышал о тебе много хорошего. Я не сомневался в твоей преданности. Вместо того, чтобы принять свои ошибки к сведению, ты вела себя, как ни в чем не бывало. А твой интерес к Галактису усилился и стал очевиден. Теперь вопрос связи с ним стал бесспорным. Я совершил массу ошибок. Я потворствовал твоим выходкам, и я виноват. Мы отложили дело, позволили тебе летать. Потому что многие списывали на возраст твою горячность. Но количество твоих глупых выходок стало превышать допустимые пределы. И еще никому не было позволено так себя вести. Все, довольно. Хватит исключений. Я отныне прекращу подобную практику покровительствования курсантам. И за это они могут благодарить тебя. Хватит делать из тебя исключения. Я это говорю первым. Защищать тебя я больше не намерен. Вместе с тем мы не можем не принять к сведению и признать, что твое поведение на Уэст было очень достойным. Послы настаивали, что ты проявила лучшие качества. Я, как твой наставник, не сомневаюсь в этом. Так и было. Геройство геройством, но в остальном ты ведешь себя как человек, не признающий общепризнанных норм, выставляя нас дикарями, берешься судить о том, что не входит в твой круг обязанностей, ведешь себя так, словно на твоих интересах свет клином сошелся. А выходка с кораблем и твой отказ напоминают бунт. Что до обвинений в шпионаже, инспектор Донован предоставил совету некоторые сведения, которые могут это подтвердить. В плане медицинских исследований я могу сказать следующее. Есть подозрение, что ты симулируешь показания, и тебя этому кто-то научил. Эл, ты знаешь про Марс, я знаю об этих данных, ты повторила исследование. Но предыдущая серия исчезла не без участия твоего друга Алика. Из чего я смогу сделать заключение, что вы сговорились? И не только с ним. Ты втянула в грязную историю весь свой экипаж, даже инспектора космофлота, в кристальной честности которого не было никаких сомнений еще некоторое время назад. Про друзей твоих я вообще не хочу говорить. О твоей ах-компании по Академии легенды ходят. Не надо быть большого ума, чтобы понять, что вы все заодно, что вы все продумали. Тебе не приходилось задумываться, что твои друзья пострадают от твоих выходок? Или ты решила сколотить экипаж для своего нового корабля и заняться частным извозом? Раздалось несколько смешков. Так вот, пока ты капитан космофлота, тебе придется выбирать, девочка. Либо ты бережешь честь мундира, либо продолжаешь упрямиться, тогда тебе не место в космофлоте, если тебе это еще не ясно. Вы предлагаете мне выбор? Спросила Эл. Ставинский посмотрел на нее, но избегал встретиться взглядом. У тебя один выбор. Сегодня вернуть корабль послам. С благодарностью. Завтра публично заявить, что твой поступок ошибка, что твою верность космофлоту и интересам Земли зря поставили под сомнение. Мы обещаем, ты будешь летать. Как скоро? Это зависит от расследования. Но я вновь рискну поручиться за тебя перед советом, если мы докажем твою невиновность. Спасибо, командор. Эл даже поклонилась. Спасибо, что прочистили мне мозги. Ваше великодушие просто не имеет границ. Эл сделала два шага, остановилась около стола, сняла браслет, который отдал ей Эйрон, и положила на стол. Вы предлагаете мне выбор. Совет предложил мне выбор. Поправила она сама себя. Станинский удовлетворенно кивнул. Эл сняла с левого плеча капитанский знак с груди эмблему космофлота, и лицо командора исказилось ужасом. «Выбор остаться капитаном», — неопределенным тоном добавила она. Эл положила одну руку на знаки, другую на браслет, склонилась над столом. Она обвела взглядом присутствующих, кто-то смотрел с интересом, как на представлении в театре. Там были злые взгляды, изумление и радость. Эл усмехнулась уголком рта. «Остаться капитаном», — повторила она, — «сохранить честь мундира, не запятнать честь космофлота, не оскорбить совет, отвергнув оказанное доверие, соблюсти нормы, в итоге заключить сделку со своей совестью. Не так ли, командор? Ведь у меня есть тайны, которые вы тут не до конца раскрыли. Вы же знаете, что эти тайны не вяжутся со званием капитана. А принца вы знаете, мне была оказана честь и преподнесен подарок от его имени, от имени существа, равных которому я не встречала. Вы предлагаете мне его унизить? Что ж, я раскрою тайны. Одну из них я не упомянула, и не упомянул командор. Мое тело обладает нечеловеческими способностями. Вторую раскрою сама. Я почетный гражданин Галактиса. Галактожители мне оказали эту честь. Теперь я не намерена это скрывать. Это звание никак не вяжется с капитанским. С тайнами покончено. Эл взяла браслет. Выбор сделан. Предлагаю уволить меня из космофлота. Она развернулась и вышла, оставив совет в замешательстве. На выходе она попала прямо в объятия одного из совета старейших капитанов. «Скажите, что там произошло. Я берусь вам помочь. Мы не позволим вас уволить. Корабль не повод», — строго говорил капитан. «Есть те, кто за вас заступится». Эл посмотрел на него. Лысоватый, представительный крепыш в годах. Высокий, лицо знакомое. Он посмотрел на нее, увидев отсутствие нагрудного знака и эмблемы. Взгляд стал сочувствующим. «Вы же отец Рассела». «Я угадала». «Я ухожу. Спасибо». «Вряд ли вы теперь что-то измените», — сказала Эл, отстраняясь от него. «Впрочем, помогите моему экипажу и вашему сыну. Из-за меня их могут арестовать, у них будут проблемы». «Лучше всего вам сейчас отправиться в порт, где стоит этот корабль», — посоветовал он. Эл усмехнулась и кивнула. «Я сама решу, как поступить». Она решительно его обошла. Она скрылась в дверях лифта. Через минуту она мчалась по площадке к катерам. Димка едва успел открыть дверь в порт, северо-восточный. «Быстро», — скомандовала она, запрыгивая на сиденье. «Кратчайшим путем, я опаздываю». «Куда?» — удивился Димка. «Через полчаса вылет на Марс. Хочу провести там остаток отпуска», — пояснила Эл, когда Димка поднял катер в воздух. «Ну, и что ты натворила на совете?» — поинтересовался Димка.